Они собрались уходить и стояли посредине комнаты. Южаков, застегнутый на все пуговицы, индирский в распахнутой дахе, от нее исходил душный запах таежного зверя. «Мутный ты человек, индирский. Чем больше тебя узнаю, тем увертливее кажешься. Хочешь — обижайся, хочешь — нет. А с двойным смыслом ты человек, да и цвета двойного, иногда красный, иногда белый», — гневно сказал Южаков. «Алексей Иванович, нельзя же так», — вмешался в разговор Щербинин. «Что нельзя? Бросаться походя политическими обвинениями. Я его извиняю. Он погорячился, а сгоряча родного отца обидишь», — сказал Индирский. Он вернулся к себе, не раздеваясь, лег на диван, положил под голову руки. «Я не принадлежу к руководителям высшего типа. Слишком незначительна история революции на краю океана. Мне не дорваться до высоты, на которой можно стать рядышком с великими мира сего», — подумал Индирский, нахальным апломбом прикрывая политическую свою несостоятельность. Хотя Индирского постоянно угнетало сознание собственной второсортности, завистливая надежда жила в его сердце. Он был убежден, что в жизни преуспевают лишь те, кто не признает никаких моральных препон. «Морально все, что помогает продвижению по лестнице успеха. Маленький человек неожиданно может стать у кормила власти, потому что неожиданность — самая мощная прислужница замысла. Надо только приспосабливаться к обстоятельствам и не быть чересчур прямолинейным. Политика не терпит прямых линий, откровенных поступков. Я должен как можно больше желать, ибо желание — мать мысли и действия. Ненависть тоже — только желание убрать все лишнее с пути. А зависть — великолепное желание управиться со своими соперниками», — рассуждал Индирский, перенося свои личные убеждения на всех людей. Данауров стоял перед Фионой, страшась заглянуть в ее глаза. Он только что сообщил о приговоре трибунала — расстрелять колчаковского карателя полковника Широкова и его пособников Тюмтюмова, Ивана и Сафрона Севцовых, миллионершу Каролину Буш. Одного Бореньку Соловьева приговорили к 5 годам тюрьмы. Фиону ошеломил приговор трибунала. Андрей пожалел, что сказал о нем, и на цыпочках вышел из спальни. Фиона села на кушетку, уронила на колени обессилевшие руки. «Боже мой, Боже! Партизаны освободили меня, Андрея, Дугласа Блейка. Так, думала я, они освободят и других, за исключением, может быть, полковника Широкова. Он ведь человек военный». Фиона понимала только одно. Безоблачная жизнь кончилась. Тучи закрыли ее юное небо. Теперь, если в Охотск придут люди из отряда Елагина, тот учинит расправу над партизанами. Мысль о возможности победы елагинцев вызывала страх. Сердцем Фиона сочувствовала любому страданию. Она всегда испытывала жгучую жалость не только к попавшим в беду людям, но и к больным животным и к раненым птицам, переживала несчастье других как собственное, и сочувствие ее было искренним. «Я жила одной любовью, и счастье любви заменяло смысл самой жизни. Я и сейчас думаю, счастье любви — это чудо, и красота его в том, что не знаешь, из чего же оно состоит. Из поступков ли, из слов ли любимого, из твоего ли желания уступать ему во всем. Предчувствие непонятной, неотвратимой опасности оплеснуло ее сердце. Она накинула на плечи шубку, выглянула на улицу. В сумерках стены храма Преображения казались высеченными из алебастра. Колокольный звон мягко струился над побережьем. Фиона вошла в переполненный храм. Темные лики скорбно взирали на молящихся, потрескивали свечи, синий дым ладана покачивался в воздухе. Фиона не узнала отца. В серебряной ризе с золотыми крестиками Он почудился ей совершенно иным, новым и как бы чужим, и только голос, грудной, глубокий, был родным и любимым.